«Ну-с, начнем», — улыбнулся Михайлов и показал всем козырную шестерку. «Сударь Ратников, так как насчет рассказа о вашей битве», — напомнил дед с моноклем, — «рассказывать особо-то и нечего», — скромно начал я и принялся красочно описывать ночной бой, попутно следя за игрой. А она шла очень быстро. Все-таки в колоде всего 36 карт, а нас за столом четверо, так что колода шустро расходилась. Два кона пронеслись в одно мгновение, и оба забрал граф Михайлов, так как я сознательно поддался, хотя с помощью Акима знал его карты, и также сознательно я следом за всеми повышал ставки. Благо никакие фишки покупать не надо было, а вполне хватало обычных купюр. Все ставки принимал крупье, и он же управлял игрой, параллельно слушая мою историю. А когда мой рассказ закончился, крупье одарил меня восхищенным взглядом и проговорил: «Вы заслуживаете наивысших похвал. Недаром о вас судачит весь город». «Пффф», — фыркнул граф, презрительно скривив красную физиономию. «Бить тупое зверье много ума не надо. Чуть ли не каждый второй аристократ этим занимается. А для чего нужно много ума?» — спокойно спросил я, оставшись с графом один на один. Дед с моноклем выбыл под конец кона, как и черт с залысинами. «Много для чего», — усмехнулся граф и с поганой улыбочкой добавил: «Например, для игры в карты». «Да, согласен, хотя тут и удача требуется», — проговорил я и положил на стол козырного туза. «Берете, а вот вам на погоны две шестерки». «Ловко вы, Ратников», — дернул головой мужик с залысинами и сделал глоток из хрустального фужера. «Повезло», — проворчал Михайлов, сморщив мясистый нос с красными прожилками. «Наверняка и в бою с драконом вам повезло». «Везет сильнейшим», — усмехнулся я, сдерживая своего внутреннего зверя, жаждущего срубить башку графа. «Ишь, чего повезло? Ну, поглядим», — ощерился Михайлов, показав желтые зубы, страдающие от кариеса. «Видать, всю свою массу он нажрал на сладком». «Вениамин Игнатьевич, я вот с вами не соглашусь», — проговорил дедок с моноклем, постукивая по столу согнутыми желтым пальцем. «Для охоты на демонов нужно быть весьма неглупым человеком, Матвей Петрович, а я и не говорил, что охотники глупые люди. Я сказал лишь то, что для охоты на тупое зверье много ума не надо. Это совсем другое», — проговорил хитрый граф, взял розданные крупье карты и продолжил, насмешливо косясь на меня. «Много ума требуется для того, чтобы жить в роскоши и самому не гоняться по ночам за зверьем. К примеру, я содержу три отряда охотников. Ну, не все же родились в роскоши. Из чего-то нужно начинать зарабатывать капитал. А быть охотником вполне прибыльно», — произнес Матвей Петрович, поправив монокль. «Вы правы, не все родились в роскоши», — кивнул граф, уверенно кроя карты мужика с залысинами. «Я тому живое подтверждение. Однако к 20 годам у меня уже был свой завод. А вам сколько, напомните, сударь Ратников?» 20, сказал я и с улыбкой добавил. «И еще несколько дней назад у меня не было ни машины, ни поместья, ни работы, ни своей команды охотников, ни магического перстня Вранга. В этот город я явился в стоптанных ботинках, а нынче у меня есть все вышеперечисленное. Боюсь представить, чем вы будете обладать к концу недели, если за пару дней обзавелись столькими вещами», — весело сказал Матвей Петрович и с хохотком добавил: «Может, императору уже пора переживать за свой трон? Ха-ха, не думаю», — процедил граф, из-под лобья глянув на меня колючими глазами. «Что-то мы сильно отвлеклись от игры, господа», — подал голос мужик с залысинами. «Так мы до утра этот кон играть будем». «Мда, действительно», — согласился Матвей Петрович и швырнул несколько купюр крупье. «Поднимаю ставку». Игра пошла быстрее, и теперь я сознательно больше выигрывал, чем проигрывал. Пачка денег передо мной постепенно росла, а в глазах графа ровно с такой же скоростью росло раздражение, и ставки тоже росли. А как мы все знаем, игра по-крупному всегда привлекает зрителей. К нашему столу потянулся народ, чему я был совсем не рад. Люди, конечно, не заглядывали в наши карты, но все же мы их прятали и лишний раз не смотрели. Поэтому Аким уже не мог подсказывать мне, какие у кого карты. Данный факт заставил меня мысленно испустить тяжелый вздох. Не люблю, когда даже частично приходится полагаться на фортуну. «А вы неплохо играете, Ратников. Уж явно лучше, чем я», — проронил Вербов, стоя чуть в стороне от меня в обществе других дворян. «Кто не знает, господа, это мой друг, известный охотник Артур Ратников. Да-да, тот самый. Хотите, расскажу, что я увидел, когда приехал к прорыву, который зачищала его команда?» «Хотим, хотим», — заголосили люди. Барон провел рукой по лысине и с удовольствием опять затянул свой рассказ. Мария же подошла ко мне со спины, положила руки на мои плечи и прошептала в самое ухо, опалив его жарким дыханием. «Как идут дела? Все замечательно», не оборачиваясь, проронил я довольно громко, чтобы еще побесить Михайлова. «А вот у меня не очень», мрачно прогудел мужик с залысинами, который уже проиграл весь свой банк. «Сегодня не моя ночь. Фортуна отвернулась от меня. А вы, Матвей Петрович, как всегда, на коне, впрочем, как и ваш заклятый соперник граф Михайлов. Что ж, хорошие игры, господа, а я, пожалуй, отдам должное шампанскому барона Крюкова». Он с гримасой огорчения на лице встал из-за стола и нервной походкой пошел в сторону бара. Его место тут же попытался занять другой аристократ. «Разрешите, судари», — указал он на пустующий стул. «Мы бы хотели доиграть втроем», — жестко сказал граф Михайлов. «Да, втроем», — неожиданно кивнул Матвей Петрович, хотя раньше чуть ли не во всем перечил графу. «Я не против, но мой голос уже ничего не значит. Решает же большинство», — дипломатично проговорил я, заметив удовлетворенный блеск в глазах графа. Мало того, на его потной физиономии мелькнуло злое предвкушение, будто он рассчитывал у всех на виду обчистить меня до нитки. «Мария, закажи себе что-нибудь в баре», довольно прямолинейно отослал я прочь девушку. Она одарила меня улыбкой и ушла, а я понял, что мне сейчас понадобится вся моя внимательность и сосредоточенность. Граф вот-вот исполнит какой-то хитрый финт ушами. Может, прямо сейчас выйти из-за стола? Нет, уж больно охота посмотреть, что задумал этот жирный пройдоха. «Итак, судари», — начал Михайлов и следом прикрыл ладонью зевок, вырвавшийся из его тучного тела. «Ой, прошу прощения, сон уже одолевает меня, поэтому предлагаю сыграть всего 3 кона и разойтись». «Хорошая идея», — поддержал его Матвей Петрович с доброй, чуть ли не отцовской улыбкой посмотрел на меня. «Только давайте уж сыграем на все деньги, так сказать, ва-банк. Как вы на это смотрите, сударь Ратников? Уважите стариков, поддержите наши правила». Оба аристократа уставились на меня, и если Матвей Петрович всем своим видом показывал, что уже проникся ко мне глубокой симпатией, то граф Михайлов тщательно изображал человека, борющегося со сном. Но никто из них не сумел обмануть такого прожженного гада, как я. Мне стало ясно, что эти двое будут единым фронтом играть против меня. Они явно уже не раз проворачивали такой трюк. У них есть и система обмена инфой о картах, и взаимопонимание. И на людях они спорят лишь для того, чтобы их не заподозрили в сговоре. И их система работала. Прочие игроки думали, что они лишь удачливые черти, но никак не жулики. И что делать? Ввязаться в игру? Но у меня практически не будет шансов на выигрыш. Я одолею эту парочку, только если сама фортуна запрыгнет мне на шею и будет играть моими картами. Нет, риск слишком велик, хотя и хочется надрать морщинистые задницы этих козлов. Я пас, надеюсь, вас, судари, не обидит мой отказ. Аристократы не должны обижаться, точно дети малые, с улыбкой проговорил я и положил руку на свой выигрыш, выглядящий внушительнее, чем у моих соперников. Не ожидал от такого героя подобного поступка, презрительно бросил граф, явно провоцируя меня. Михайлов точно не желал отпускать меня с деньгами, то ли потому что он патологически жадный, то ли просто не хотел, чтобы кто-то вышел из-за стола с большим выигрышем, чем у него. «Да, признаться, я тоже не ждал от вас такого», — поддакнул Матвей Петрович, осуждающе покачал головой и скользнул взглядом по лицам зрителей. «Отказать от игры в самый разгар, да еще и не уважить двух стариков, стыдно вам должно быть, сударь Ратников». «Не соглашусь», — подал голос Вербов, покрасневший от спиртного. «Нет ничего зазорного в том, чтобы выйти из-за стола с толстой пачкой честно выигранных денег, тем более выигранных у вас, судари». «Все верно, правильно», — поддержали барона зрители. «Ратников волен поступить, как ему вздумается. Он и так выиграл у вас приличную сумму. Думается, что 2/3 конов остались за ним. Давненько вы так не проигрывались, судари». И чем больше зрители хвалили меня, тем более зло сверкал глазенками Михайлов. Он даже скрипнул зубами и налился дурной кровью. Кажется, аристократа сильно взбесило то, что его корона начала съезжать на бок. Матвей Петрович тоже не испытывал удовольствия от того, что народ хвалил меня. Однако он не впадал в ярость, а лишь кисло улыбался, явно уже смирившись с потерей денег. «Ратникову просто повезло», — взорвался граф, ударив раскрытой ладонью по столу. «И, если он согласится еще на 3 кона, я докажу это». «Да, да, докажет», — пропел Матвей Петрович, тревожно глянув на разошедшегося Михайлова. Теперь он не играл роль, а реально поплыл, ведомый яростью. «И я понял, что это мой шанс выиграть еще больше денег, ведь в таком состоянии трудно следить за ходом игры. А я соглашусь, любезный граф, если мы сыграем друг против друга до 2 побед». «Согласен», — выпалил Михайлов, не обращая внимания на предупреждающие взгляды своего напарника. «Играем на все деньги. Я поставлю столько же, сколько и вы, сударь Ратников. Матвей Петрович, одолжите мне недостающую сумму. Через 15 минут я ее верну с процентами, не сомневайтесь. А вы все смотрите, как надо играть». Я скрыл довольную улыбку, а зрители возбужденно зашумели, подзывая других посетителей, чтобы они насладились предстоящей битвой. Мария тоже подошла и тревожно посмотрела на меня, а я ей залихватски подмигнул и кивнул крупье, начавшему сдавать карты. Глава 22. Я поднял свои карты и мигом понял, что если проиграю с ними, то в азбуке напротив буквы можно написать слово «идиот» и рядом поставить мою фотку. «Неплохо», — проговорил я, широко улыбнувшись, чтобы лишний раз побесить графа. «Сейчас будет вам неплохо», — саркастично пробурчал тот, заглянул в свои карты и дернул воротник, будто он веселичной петлей стискивал его красную толстую шею. «Мой ход», — показал я ему козырного туза. «Ходите», — прошипел Михайлов и жирными пальцами-сосисками с трудом расстегнул 2 верхние пуговицы рубашки. «Я сделал ход, а потом еще один и еще, и до конца кона практически всегда ходил только я», из-за чего Михайлов невероятно злился, теряя контроль. Он покрылся липким потом и нервно расстегнул еще несколько пуговиц, будто забыл, что сидит не у себя дома. Его рубашка уже не закрывала верх дряблой груди с седыми волосками и красными точками. Подобный вид заставил нескольких дам из числа зрительниц брезгливо скривиться и отойти подальше от графа, в чьих руках красовался уже целый веер карт. «И вот вам 2 короля», — улыбнулся я, положив на стол свои последние карты. «Первый кон остался за сударем Ратниковым», — чинно проговорил крупье под одобрительные возгласы зрителей. Граф бросил карты на стол и прорычал, пронзив крупье огненным взором: «Раздавать надо уметь, а то накидал мне 1 шваль. Если еще раз такое повторится, то я подумаю, что ты, морда, заодно с Ратниковым. Зря вы срываетесь на человеке, который из-за своего социального положения даже не может вам ничего сказать в ответ. Лучше сконцентрируйтесь на игре в карты. Вы же обещали нам показать, как нужно в них играть. Но пока вы показываете, как играть не нужно», — с милой улыбочкой выдал я. Граф пронзил меня бешеным взглядом, тихонько зарычал и вырвал из рук Матвея Петровича фужер с шампанским. Он одним глотком его осушил, вытер потный лоб и прохрипел: «Почему в зале жарко, как в аду? Крюков велел камин, что ли, зажечь? Или это вы все надышали?» — обвел он налитыми кровью глазами зрителей. «Отойдите, не мешайте играть. Граф, как же зрители насладятся вашей игрой, если они отойдут?» — ехидно сказал я. «По правилам игрок может потребовать, чтобы около стола не было людей, не участвующих в игре», — вставил крупье. «Слышали?» — рявкнул граф зрителям. «Отойдите». Народ нехотя отошел, отпуская тихие язвительные шуточки. Особенно в этом преуспел Вербов, ставший центром внимания. Мария же молчала и лишь с восхищением поглядывала на меня. Впрочем, не только она так смотрела. Другие дамы тоже скользили по мне весьма заинтересованными взглядами. «Раздавай, криворукий», — выхаркнул граф, грозно посмотрев на крупье. Тот распечатал новую колоду и принялся тасовать карты, пару раз мельком глянув на лежащую перед ним стопку денег. В ней пригрелись, как мои купюры, так и графа. «Кто из нас 2 выиграет, тот и заберет всю эту горку. И чует мое сердце, деньги достанутся мне», — поскольку сразу после раздачи Михайлов посмотрел в свои карты и едва не швырнул их в лицо крупье. При этом он держал их весьма удобным для Акима образом. Он подсмотрел их и просигнализировал мне, что у Михайлова 4 карты крестовой масти и 2 винновой, а на кону лежала бубновая 7. Мне же снова достались вполне приличные карты, поэтому я с самого начала кона принялся заваливать графа, багровеющего все больше и больше. Казалось, что он сейчас лопнет от ярости, и даже Матвей Петрович начал успокаивать его: «Сударь, не стоит так переживать, и на старуху бывает проруха. Все проигрывают, Вы же не станете после этого посредственным игроком. Даже у величайших картежников были поражения. А что касается денег, так чего их жалеть, завтра вы выиграете больше. Послушайте, послушайте, своего друга, усмехнулся я, сознательно употребив слово «друг». Нет, это ты меня послушай, щенок, глухо прорычал граф, подавшись ко мне. Он едва не улегся потной грудью на стол. Я тебе сейчас сделаю одно единственное предложение. Ты проиграешь мне и выйдешь из-за стола, а ровно через час получишь всю сумму, что лежит на столе. Понял? Крупье и Матвей Петрович быстро отвернулись, делая вид, что ничего не слышат, а никого другого около нашего стола и не было. Да, уязвленное самолюбие, мощная сила, протянул я, откинувшись на спинку стула. Будь вы настоящим профи, который собственными силами забрался на трон лучшего игрока, то я бы вас отчасти понял. Но вы ведь жулик, как и Матвей Петрович, играете в паре. Так что это я предлагаю вам один единственный раз. Захлопните пасть, пока я не поведал игрокам, как вы их дурите. Тебе никто не поверит, мразь, прохрипел Михайлов, брызжа слюной. Да, скорее всего, но все же мои слова запустят замечательный слух, из-за которого игроки будут внимательно следить и за вами, и за Матвеем Петровичем. Наверное, вас вдвоем даже не будут пускать за один стол, улыбнулся я и положил на сукно свои последние карты. Вы проиграли, сударь. Да, да, граф, вы проиграли, поспешно проронил бледный Матвей Петрович, нервно облизав губы. По-моему, у него даже монокль запотел. Сударь Ратников, берите ваши честно выигранные деньги. И, молю, впредь не рассказывайте о том, что произошло за этим столом. Мы с графом, конечно же, никакие не мошенники, но нам бы не хотелось, чтобы вы разносили такие слухи. Грязь, как известно, очень охотно липнет даже к самым белым репутациям. Это не мы мошенники, а ты, захрипел граф, оскалив изъеденные кариесом зубы. Вены на его лице вздулись, точно сытые пиявки, а рука швырнула в меня карты. Мошенник и плут, прохиндей, вор, сопляк, заткнись, прикрикнул на него Матвей Петрович, стараясь угомонить впавшего в бешенство аристократа, привлекающего к нашему столу всеобщее внимание. Однако графа уже было не остановить. Он вдруг выбросил вперед руку и активировал магический перстень, выплюнувший шар ужасно плотного льда. Благо, я был готов к чему-то подобному, поэтому успел вызвать доспехи. Шар врезался в них и разлетелся на две половинки, отскочившие в разные стороны. И тут свое слово сказали темные боги, любящие повеселиться. Одна половина шара врезалась точно в голову Матвея Петровича и с хрустом сорвала ее с плеч. Башка аристократа упала на пол, а следом вместе со стулом грохнулось и тело, заливая ковер потоками крови, ударившей из шеи. «А-а!» Полоснул по ушам истошный женский крик и раздался грохот падения тела, лишившегося чувств. «Я не хотел, не хотел!» Судорожно затараторил граф, вытаращенными глазами пялись на оторванную голову с ртом, разъявленным в безмолвном вопле. «Это все Ратников. Он виноват, подонок, Ратников. Полиция разберется, кто виноват», заявил подскочивший к столу Вербов. Вместе с бароном были и другие аристократы. Они окружили, как меня, так и трясущегося графа. Появился и сам барон Крюков, принявшийся раздавать приказы. Официанты мигом занялись трупом, а мне было предложено подождать приезда полиции в холле, подальше от графа, забившегося в припадке безумства. Впрочем, Михайлову хватало ума больше не применять магию, чему, если честно, я был не рад. Жирный гад сильно взбесил меня. Я жаждал его крови, он ведь покусился на мою жизнь. И если бы он продолжил швыряться магоформами, то я бы без всякой жалости грохнул его, сославшись на то, что он угрожал моей жизни. А так, придется уйти без его души в кармане. Уж слишком много свидетелей. Тайком графа не убить. Ладно, потом его где-нибудь подкараулю, если моя мстительность не уймется. Я провожу вас в холл, сударь, проговорил Вербов, сунув мне в руки кучу денег. Вот ваш выигрыш. Я пойду с вами, показалась и Мария, взволнованно сверкая глазенками, занявшими чуть ли не половину лица, позеленевшего от увиденной кровавой картины. Что же теперь будет? Сударю Ратникову точно ничего. Его максимум отвезут в отделение, где опросит, а потом отпустит. Главный виновник злодеяния, граф Михайлов, отбарабанил барон Вербов, собственноручно открыв передо мной дверь зала. Мда, граф чего-то совсем с катушек слетел. У него критические дни, насмешливо выдал я, заметив крылатую тень, мелькнувшую под лепным потолком. У Михайлова порой и раньше случались истерики, но прежде он магией не разбрасывался, хмуро проговорил Вербов, топая рядом со мной по коридору. Да и вы, кажется, изрядно подтрунивали над ним. Не валите с больной головы на здоровую. Если человек не умеет держать себя в руках, то это его проблемы, жестко ответил я, попутно искренне жалея о том, что душа Матвея Петровича тупо ушла на перерождение. К несчастью, как-то было неприлично ловить ее у всех на виду. Мавитон. Однако все равно досадно. А еще досадно то, что мне, кажется, придется потратить час-другой на общение с полицией. Ну, хорошо, хоть я выиграл приличную сумму денег и теперь смогу оплатить перстень, заказанный в мастерской графа Орлова. Я ничего не имею против вашего поведения, примирительно проговорил барон, войдя в ярко освещенный зал. Свет люстры тут же отразился от его лысины, как от самого чистого зеркала. Надеюсь, и полиция не найдет чего-то эдакого в вашем поведении, промяукала Мария, тревожно глядя на меня. Сударь Вербов, отвезете девушку домой? Спросил я, глянув за окно, где вместе с первыми лучами рассвета показался полицейский фургон и несколько легковых машин. Конечно, кивнул Вербов и посмотрел на Марию. Нам лучше уехать прямо сейчас. Вам не стоит тут задерживаться. Уверяю, дальше ничего интересного не будет. Поезжай, бросил я колеблющейся девушке. Хорошо, выдохнула она и поцеловала меня в щечку, оставив в моей душе жуткое разочарование. Ох, не так я хотел закончить эту ночь, ох, не так, мне думалось, что мы с Марией будем кувыркаться на куче денег, а тут на тебе. Меж тем барон пожал мою руку и вместе с девушкой вышел вон, скользнув взглядом по полицейским, как раз проникшим в особняк. Служивые тут же занялись опросом свидетелей, и меня, конечно же, опросили в первую очередь. Я все рассказал, как было, даже не став таить того, что Михайлов предлагал мне сдать игру. Авось крупье скажет то же самое, чтобы наши показания не отличались. И хоть я все поведал усталому седому полицейскому, он все же проговорил, потирая серую щеку с ниточкой шрама. Простите, сударь Ратников, но вам нужно будет проехать вместе со мной в отделение. Точно, сурово воззрел я на него, подпустив во взгляд жалящей мрачности, пробирающий до самых костей. Однако полицейский оказался бывалым. Он лишь отвел взор и от своих слов не отступился, но попытался объяснить их. Понимаете, сударь, ситуация сложная. Мне думается, что начальник сам захочет поговорить с вами. Он непременно сделает мне выговор, ежели я не доставлю вас к нему. А мне выговоры не нужны. Я не хочу вылететь с работы. Только она и кормит мою семью. Ладно, не дави на жалость. Съездим к твоему начальнику. Только поедем на моей машине. Пошли. Пару мгновений. Я только сообщу своим коллегам, что уезжаю. Жду тебя в машине. Я покинул особняк и плюхнулся в свой автомобиль, оставив дверь открытой. И закрыл ее только после того, как Аким проскользнул в машину. Тьфу, Гаррер, совершенно точно обрисовал ситуацию фамильяр, принявшись прыгать на заднем сиденье. Жирного графа нужно будет проучить, ежели его не посадит. Он почти уничтожил твои доспехи. Одна радость, старик с моноклем красиво погиб, как бутылка с шампанским. Пробка прочь, и кровавый фонтан наружу. Давно такого не видел, Гаррер. Вот еще и кубы так отправить к праотцам, да и зачеркнуть этот пунктик списка. Скоро мы с ней разделаемся, мрачно пообещал я и поспешно добавил. Прячься, конвоир идет. Простите за задержку, извинился полицейский и уселся в автомобиль, бережно придерживая правую ногу. Колено болит, прям спасу нет, особенно в такую пасмурную погоду. Начните брать взятки, авось на знающего лекаря накопите, посоветовал я, погнав автомобиль по узким улицам, покрытым белесым влажным туманом, шевелящимся точно живое аморфное существо. Нет, взятки, это не про меня, сударь, гордо вскинул седой, щетинистый подбородок мужчина, глядя за окно, где серыми тенями проносились дома. Вот тут сверните налево. Повернув, я буквально через квартал оказался на небольшой площади, где справа красовалось многоглавое здание, украшенное до того богато, что с моих губ даже сорвалась изумленная реплика. Это замок, что ли, чей-то? Церковь Единого, есть такое религиозное течение, проговорил полицейский, скользнув осуждающим взглядом по припаркованным дорогим машинам. Нам нужно срочно переделать поговорку «беден, как церковная мышь», она уже не актуальна. Ну, только если ее как иронию использовать. Полицейский смолчал и указал рукой на серое неприметное здание, расположившиеся напротив церкви. Я подогнал туда автомобиль, припарковал его и вместе с полицейским вошел внутрь. Оказавшись в небольшом помещении с железной дверью и окошком, могущим похвастаться крепкой решеткой, «Открывай», — бросил полицейский через окошко небритому мужику в мятой форме и с потухшим взглядом. Тотчас в железной двери что-то заскрежетало, и она отворилась, открывая путь вглубь здания. Полицейский повел меня по хитросплетениям узких коридоров, выкрашенных облупившейся синей краской, и остановились мы только около обшарпанной деревянной двери с табличкой «Капитан И.О. Петров». Всего лишь капитан, видимо, самый большой начальник дрыхнет в своей кроватке, а этот Петров – его ночной заместитель. Полицейский указал мне на пару стульев около стены и с виноватой улыбкой попросил: «Обождите тут, сударь, так просто могу присесть». Не отвечая на вопрос про пики точеные и писюны дроченые, усмехнулся я, заметив недоумение на лице мужчины. «Это в каких же княжествах так говорят?» – спросил служивый. «В разных», – размыто ответил я, уселся на стул и закинул ногу на ногу. Полицейский глянул на меня и деликатно постучал в дверь. «Войдите», – вылетел из кабинета хриплый бас. Служивый открыл дверь и вошел, оставив меня в гордом одиночестве. Мне пришлось минут пять бесцельно созерцать свои ботинки, кое-где покрытые жирными каплями грязи. А когда я уже вознамерился вытереть их листиком фикуса, растущего в катке, из кабинета выскользнул мой седовласый знакомец. «Проходите, сударь, капитан вас ждет. Ты это если подзаработать захочешь, то приезжай сегодня вечером к воротам моего поместья», — сказал я и вошел в кабинет. Внутри меня ждал прокуренный кабинет с ковром на полу, книжным шкафом и прямоугольным рабочим столом, заваленным документами. Среди последних почти терялся телефонный графин с водой. Хозяином же сего места оказался крупный мужчина с черной, густой бородой, падающий на форменный синий китель. Он восседал за столом, а тот стоял боком к двери, благодаря чему я увидел, что вместо правой ноги у мужика деревянный протез. «Присаживайтесь», — пророкотал бородач, вытащив изо рта курительную трубку и уставившись на меня прищуренным глазом. Насупленные брови и тяжелый взгляд намекали, что у этого аристократа тяжелый нрав. «А вы на работу, случаем, не на корабле добираетесь, грабя по пути мирных торговцев?» Не удержался я, усевшись на неудобный стул. «Не понимаю, о чем вы», — буркнул капитан и следом спросил. «Ну, рассказывайте, кто вы, откуда и что случилось в игорном доме барона Крюкова? Серьезно, вам же уже все рассказал этот милый полицейский с больным коленом. А вы еще раз расскажите», — повысил голос мужик, вдохнув на меня ароматами табака, смешавшегося с нотками портвейна. «Хмм», — хмыкнул я и вдруг услышал раздающиеся в коридоре шаги нескольких людей. Они быстро и решительно приближались к двери кабинета капитана. «Вы кого-то ждете?» «Нет», — ответил бородач и покосился на свой магический перстень в ранга. Я тоже напрягся и уставился на дверь. Глава 23. Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет влетела Синявская, блестя довольными хмельными разноцветными глазами. «Немедленно отпустите сударя Ратникова», — бросила она капитану, захлопнув дверь перед носом парочки мужиков в одеждах с гербами ее семьи. «Да я и не собирался его задерживать», — нахмурил густые брови бородач. «Мне нужны лишь показания». «Сударыня, вы зря прилетели», — загоняя свою метлу, вставил я, поняв, почему Мирослава так быстро прискакала сюда, покинув какое-то застолье. «Мне не нужна ваша помощь, совершенно. Вам не удастся повесить на меня долг, а то знаю я вас. Скажете, что вы помогли мне, и теперь я должен вам». «Да как вы смеете так обо мне думать?» — возмутилась она, отводя взгляд, в котором мелькнула досада. «Да, дорогуша, не с тем связалась. Я далеко не лох и вижу тебя насквозь». «Смею, еще как смею», — усмехнулся я и вальяжно бросил капитану, уважительно глянувшему на меня: «Продолжайте, сударь, на чем мы там остановились. Однако учтите, если через четверть часа вы меня не отпустите, то я сам сбегу, прихватив вашу деревянную ногу». «Зачем вам моя нога?» — удивился капитан, чуть не выронив трубку изо рта. «Готов поспорить, что в ней бутылка хорошего портвейна. Я отмечу свое освобождение», — с улыбкой проговорил я и покосился на хмурящуюся Синявскую, торопливо соображающую, как ей действовать дальше. Однако туман опьянения мешал ей быстро думать. А тут еще в коридоре раздались какие-то крики, а затем дверь снова распахнулась и в кабинет влетела растрепанная Анна Коломейцева. «Отпустите сударя Ратникова, он никого не убивал», — максимально грозно пропищала она, раздувая крылья точеного носика. «Я полностью согласен с вашим утверждением, сударыня», — проговорил капитан, окончательно выбитый из колеи. «Ты чего сюда приперлась?» — выдохнула Синявская, воткнув в блондинку убийственный взгляд. «А ты чего приперлась?» — огрызнулась Коломейцева, выпитив грудь. «Надо признать, что ее буфера были побольше, чем у Мирославы. Того», — выдохнула Синявская, опасно сузив глаза. «Я теперь в отряде Ратникова, а тебя в нем нет. Вот и проваливай отсюда. Сама проваливай», — прошипела Анна, попутно бросив на меня негодующий взгляд, будто я ее предал, взяв в отряд Мирославу. «Сударыни, успокойтесь», — повысил голос капитан и раздраженно посмотрел на меня. «Ратников, сделайте что-нибудь. Это же ваши, а я делаю. Наслаждаюсь ситуацией. Плесните-ка мне портвейна, чтоб уж совсем хорошо было», — насмешливо проговорил я и принял более удобную позу, провоцируя девушек. И они охотно поддались на мою провокацию. «Ты клоуна во мне увидел?» — яростно выдохнула Синявская, облизав сочные губки. «Я сюда пришла не для того, чтобы развлекать вас», — гневно прострекотала Анна. Я открыл было рот, чтобы выдать достойный ответ, но тут дверь, как в сказке, открылась в третий раз, и в кабинет влетел ректор. «Немедленно отпустите преподавателя моего университета», — выдал он и встал в эффектную позу, словно красовался перед людьми. И надо сказать, что несмотря на ночь, граф был одет с иголочки. Приталенный сюртук безукоризненно отглажен, брюки без морщинок, а ботинки сверкают так, что глазам больно. Правда, ректор почему-то был одет во все черное. Даже в петличке красовалась черная роза, словно он рассчитывал после отделения полиции сразу же попасть на похороны. «Ну, знаете ли», — протянул капитан и взбешено сверкнул глазами, — «это какой-то произвол. Вы чего тут устроили это полицейское отделение, а не какой-то балаган?» «Верно», — поддакнул я. «А ну выметайтесь все вон». «Да, выметайтесь», — привстал со стула озверевший капитан, опершись волосатыми руками о стол. «Он бы так рассержен, что погнал бы с саными тряпками даже самого господа Бога, если бы тот оказался на пороге его кабинета. Ничего вашему любимому Ратникову не угрожает, ВН». Вся троица спасателей переглянулась и весьма неохотно покинула кабинет. Даже ректор ничего не гавкнул, а наоборот немного устыдился, что он, глава университета, позволил себе ворваться в чей-то кабинет, словно какой-то невоспитанный дикарь. «Признаться, сударь-капитан, я сам шокирован тем, что произошло. Мне думалось, что сюда, если кто и придет, то лишь за тем, чтобы рассказать, какой я гад. Все-таки я с такой тщательностью пестовал свою дурную репутацию. А тут вот оно что. Значит, где-то я свернул не туда». «КХМ», — тяжело выдохнул бородач, ловко открутил деревянную ногу и достал из нее початую бутылку портвейна. «Будете? Да как же тут откажешься?» — удивился я, вскинув брови. Капитан кивнул, налил портвейн в две извлеченные из стола кружки и проговорил. «Ну, за спокойную жизнь. Плохой тост. Если ваша жизнь спокойна, то, скорее всего, вы уже в гробу. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, все-таки маг смерти. Тогда давайте выпьем хотя бы за то, чтобы нам лишний раз нервы не мотали». «Замечательный тост», — восхитился я, взял кружку, чокнулся с капитаном и залпом опорожнил тару. «Уф-эф-эф, хорошо. Так что вы там от меня хотите? Показания? Ну, слушайте. Я в подробностях рассказал бородачу ровно то, что уже поведал седовласому служивому с больным коленом. Капитан выслушал меня, все записал и прочувственно проговорил. Вы можете отправляться во свояси, и надеюсь, что впредь вы больше никогда не придете в мой кабинет, а то вас опять явится спасать половина города. Всего хорошо, усмехнулся я и покинул его кабинет, а потом и отделение полиции. К счастью, меня на улице ждал лишь Аким, чистящий перышки. Ни графа, ни Анны, ни Мирославы тут не оказалось. Аким же встретил меня молчанием, поскольку на площади уже показались первые горожане, сонные и зевающие. Они куда-то нехотя шли, словно на автопилоте, глядели под ноги тусклыми взглядами, а клубящийся вокруг серый туман поглаживал их по согнутым спинам и слегка холодил помятые лица. Я непроизвольно зевнул и сел в машину, запустив в нее и фамильяра, и уже в автомобиле он с любопытством спросил, как все прошло. «Замечательно», — сказал я и вкратце поведал ему о представлении в кабинете. Синявская с Анной чуть не подрались у входа в отделение. «Гаррер», — восторженно прокаркал фамильяр, повысив голос из-за того, что я завел автомобиль. К несчастью, их ректор разнял, а то бы такое шоу было. А так, они уселись в свои машины и уехали. Надо забрать у Синявской документы на поместье и избавиться от нее, решил я и погнал машину по улицам просыпающегося города. Совсем избавиться? Спросил Аким и провел себя крылом по шее. Нет, такой судьбы она не заслужила. Просто выгоню ее из отряда, как ты и предлагал, проговорил я и снова зевнул, на этот раз широко и раззявисто. Не уснуть бы за рулем. Благо, сон все-таки не одолел меня, хотя и пытался несколько раз. Но все же я сумел без происшествий добраться до мастерской графа Орлова. Двери мастерской только-только открылись, и я стал первым посетителем. Девчонки встретили меня обворожительными улыбками, а голубоглазая стерва в брючном костюме резанула мою физиономию злым взглядом. «Доброе утро, сударь Ратников», — узнала меня та самая девчонка, что принимала мой заказ. «Ваш перстень уже готов, осталось только внести оставшуюся часть оплаты». После ее слов стерва добела закусила нижнюю губу, отчаянно надеясь, что я сейчас начну униженно мямлить, что у меня не хватает денег. «Конечно, сударыня, вот деньги», — протянул я ей недостающую сумму, услышав стон разочарования, вылетевший из ротика стервы. Она как-то сразу вся осунулась, но злобно зыркать не перестала. «Благодарю», — цапнула купюра девчонка, сгоняла в соседнюю комнату и вынесла мне бархатную коробочку. Я взял ее, открыл и увидел блестящий золотой перстень Аранга, предназначенный для мага смерти. «Замечательная работа», — удовлетворенно кивнул я и сунул девчонке еще несколько купюр. «Чаевые». «Спасибо», — расплылась она в широкой улыбке, сверкнув ровными белыми зубками. «Может быть, я еще чем-то могу помочь вам?» В словах девчонки прозвучал вполне понятный намек. Да и ее сверкающие глазки говорили о том, что она совсем не прочь сгонять со мной на свидание. Однако я лишь улыбнулся ей и вышел вон, успев почувствовать между лопаток сверлящий взор стервы. Ее поведение опять наполнило меня радостью, потому в машину я сел с улыбкой на губах. «Сразу наденешь, гар-эр-эр», — сказал Аким, увидев новый перстень. «А почему нет?» Пожал я плечами и нацепил на палец перстень Аранга. Старый же отправил в карман. Будет играть роль запасного. Местные аборигены явно будут в шоке. Гар-эр-эр. «Да плевать на них», — логично ответил я и снова завел машину. Мой автомобиль понесся по брусчатой дороге. А уже совсем скоро он покинул город и добрался до поместья, где полным ходом шло восстановление. В свете холодного утреннего солнца по территории шнырял рабочий люд. Кто-то занимался садом, кто-то мел дорожки. Бригада кровельщиков чинила крышу, каменщики латали стены. И за всем этим с важными рожами наблюдали Рябой и Бульдог, явно чувствующие себя серьезными господами. Заметив мое прибытие, охотники тотчас подскочили ко мне, и Рябой по-военному четко отрапортовал. Ночью на вверенной нам территории прорывов не было, сударь. Вольно, бойцы, устало просипел я и всучил им пачку денег. Вот, заплатите рабочим. Хорошо, цапнул деньги Рябой и столикой страха покосился на Пегаса, алчно взирающего красными глазищами на суетящихся людей. Однако дух их не трогал. Видимо, Аким еще вчера растолковал ему, что сегодня на территории поместья никого убивать нельзя, даже чужих. Как гляну в глаза этого козла, так адское пламя вижу и котлы с грешниками, тихонько признался Бульдог и передернул широкими плечами. А я к нему даже спиной не поворачиваюсь, прошептал Рябой, облизав серые губы. Он же смотрит точно хищник, готовый до самых печенок насадить кого-то на рога. Сударь, а он вам точно нужен? Может, выгоним его? Нужен, отрезал я и добавил. До 8 утра меня не беспокоить. Пойду хоть часок посплю. Благо, занятия в универе начинаются в 9. Хотя постойте, где то вино, что вы вчера купили? На кухне, ответил Бульдог. Принеси одну бутылочку в мою опочивальню, сказал я, попутно глянув на Акима, сидящего на проводах. У меня ведь должок перед ним, и не одна бутылка, а 2. Я же обещал ему вознаграждение за то, что он в переулке предупредил меня то ли о воре, то ли о киллере. Будет исполнено, кивнул Рябой и со всех ног кинулся к дому. Чего это он такой услужливый? Подозрительно спросил я у Бульдога. Денег в долг занять хочет? Нет, думает, что вы его можете назначить управляющим поместьем, ежели он будет во всем угождать вам. Подхалимская тактика, одобряю, усмехнулся я и тоже двинулся в сторону дома. Внутри оного меня ждал хмурый Пчхин. Он сразу же застрекотал, увидев меня. Ох, сударь, что творится, что творится? Я вам сейчас все расскажу. Один работник расколол вазу в гостиной, другой пытался умыкнуть медную статуэтку из столовой, а третий так и вовсе порвал гобелен, но вроде бы случайно, однако все равно, потеря. «Да, ты прав, произвол», — согласился я, подавив очередной зевок. «Собери всех в 8 часов перед домой, я проведу лекцию о том, что нельзя воровать из дома мага смерти». «Соберу, всех соберу», — радостно выдохнул сторож и со всех ног ринулся к входной двери. Ну как со всех ног пошаркал тапочками, вздыхая на каждом шагу. Однако его преданность к дому меня радовала. Он как старый, сторожевой пес. Бросив на старика удовлетворенный взор, я поднялся на второй этаж и вошел в комнату, которую решил сделать своей спальней. В ней пока еще не прибрали, поэтому под расписным потолком висела шикарная паутина, за покосившимися резными шкафами пищали мыши, а старинный дубовый паркет покрывал слой пыли. Но вот здоровенная кровать с балдахином оказалась вполне ничего. Я бросился на нее и только через секунду заметил, что на прикроватной тумбочке стоит бутылка вина, а рядом с ней поблескивает штопор и чистейший хрустальный бокал. «Скорее, открывай, Гаррер!» Влетел в распахнутое окно Аким, возбужденно сверкая зенками. «Повезло, что во мне не взыграли твои гены, а то бы спился», — проворчал я, ввинчивая штопор в пробку. «Мы очень дальние родственники, седьмая вода на киселе, Гаррер, а внешне мы даже не похожи. Я был много красивее», — гордо проговорил фамильяр, жадно взирая на только что открытую бутылку. «Даже твоя мать хоть сколько-нибудь не была похожа на меня. Аким, а ты никогда не думал, что моя мать вообще не любила моего отца, что она воспользовалась им лишь для того, чтобы у нее появилось магически одаренное дитя?» — проговорил я, наливая вино в бокал. Оно волновалось, как бьющая из раны кровь. «Я ведь вообще ничего не знаю о своем отце. Мать никогда не говорила о нем. Мне даже имя его неизвестно. Я знаю только то, что он сильный маг смерти, раз мой дар сумел развиться до ранга архимага. Твоя мать всегда была очень дальновидной и расчетливой женщиной, Гаррер. Не думаю, что в ее сердце было место для любви», — проговорил фамильяр и поторопил меня. «Да быстрее же, алкоголик», — пробурчал я и налил полный бокал. Аким тотчас принялся глотать вино, а я наконец-то завалился спать. И конечно же, 8 часов утра наступили поразительно быстро. Казалось, что я только закрыл глаза, а кто-то уже деликатно постучал в дверь. «Сударь, пора вставать», — донесся до моих ушей угодливый голосок Рябова. «Иду», — нехотя сказал я, раскрыв пудовые веки. Разум совсем не хотел выбираться из сладких объятий сна, но я помог ему, дал себе пощечину и резко принял сидячее положение. Тут же мой прояснившийся взор увидел фамильяра, по птичьи дрыхнувшего на прикроватной тумбочке. «Аким, подъем», — тихонько прошептал я, подозревая, что Рябой может стоять за дверью, чтобы с радостной улыбкой встретить меня, выходящего из комнаты. «Слышу, слышу», — недовольно пробормотал фамильяр, тоже открыв глаза. Я показал ему большой палец, оделся и вышел вон, действительно обнаружив в коридоре Рябова. «Все работники по вашему приказанию собраны напротив парадных дверей», — рьяно выдал он. «Отбираешь хлеб Чхина?» — скривился я. «Да он бы их до вечера собирал, сударь», — протараторил охотник, преданно глядя на меня. Я смолчал и пошел по коридору в сопровождении Рябова. Мы вышли из особняка, и уже тут, перед работягами, я не молчал, а дал волю своему внутреннему оратору. Сверкал глазами и грозил ворам такими карами, что аж довел до полуобморочного состояния особенно впечатлительных простолюдинок. Чхин остался доволен моим выступлением и по итогам оного заявил: «Да, сударь, вот теперь эти пройдохи даже крошку с вашего стола не украдут». «Надеюсь», — исторг я из охрипшего горла и навострил уши. «А это что за отвратительный звон оглашает дом?» «Телефонный аппарат», — проронил старик, тоже прислушавшись. «Пойду, узнаю, кто это», — сказал я, шустро ворвался в дом и отыскал старинный телефон, дребезжащий так, что аж зубы заболели. Поспешно схватив трубку, я выдохнул: «Ратников у аппарата. Это барон Вербов, сударь», — протараторил аристократ, захлебываясь воздухом от возбуждения. «Бросайте все свои дела, собирайте отряд и поезжайте к деревне Старые Пни, что возле Черного Леса. Приказ самого князя. Без вас никак нельзя. Вы же теперь считаетесь одним из лучших охотников княжества, а в Старых Пнях творится что-то страшное. Демократы завелись, коммунисты, объясните толком, что там происходит», — рявкнул я, нахмурив брови. «Очевидцы говорят, что деревню поглотили самые настоящие джунгли, что прежде были обычным лесом, и, дескать, там демоны хозяйничают. Не дохнут, собаки такие, хотя прорыва нигде не видно. Они будто перебороли то воздействие, что за час убивало их. Представляете, легко, у меня богатая фантазия, а я вот не представляю, признался барон, перевел дух и просипел. Люди, точно опустевшие сосуды, висят на ветках, а те покрыты цветами красными, как кровь. Это хорошо, задумчиво сказал я, памятуя о том, что для перехода в другой мир мне как раз нужны такие цветы. Хорошо, ахнул аристократ. Ну, в том смысле, что цветы, это же почти венки на могилке. Да чего вы мне вообще глупые вопросы задаете? Действовать надо. Я скоро выезжаю. Без меня даже близко не подходите к этим джунглям. Они явно опаснее, чем разгневанная женщина, заставшая мужа с любовницей. Нужно выезжать немедленно, а не скоро. Ага, чтобы встретить ежа голой жопой, буркнул я, положил трубку и заорал во всю мощь своих легких. Рябой. Да, сударь, раздался голос со стороны кухни. Немедленно обзвони всех членов моего отряда и пригласи их в поместье. И скажи Чернову, чтоб броневик взял, приказал я и помчался в подвал, попутно думая, что с этой деревенькой очень многое не так. Старые пни поглотил прорыв третьего или даже четвертого ранга, поскольку оазис вырос как-то слишком быстро. Да, вчера было подходящее время для прорывов такого уровня, но я не ждал их так скоро, ведь буквально вот-вот произошел прорыв второго ранга. Прежде на моей памяти такого не случалось. Что произошло, Гаррер? Догнал меня на лестнице Аким. Слушай, выдохнул я и на бегу выдал ему инфу, полученную от Вербова. Что же за чертовщина такая творится? Ящеры как-то сумели улучшить свои прорывы. Если это действительно так, то этому миру осталось всего ничего. Гаррер, у меня есть и кое-какие другие мысли насчет этого прорыва в деревне, многозначительно сказал я и глянул на летящего фамильера. Глава 24. Ворвавшись в подвал, я тут же щелкнул выключателем и в тусклом желтом свете загоревшихся лампочек начал стремительно доделывать магический рисунок, который уже отчасти был выведен на полу. И, признаться, я давненько не работал так быстро. У меня аж весь лоб покрылся потом, а рубашка начала неприятно липнуть к телу. Зато я создал шикарную гексаграмму. Кажется, я поставил рекорд, просипел я, доделав магический рисунок. Твоя мать подобные гексаграммы рисовала гораздо быстрее. При этом она одновременно пила чай, читала книги и вырывала внутренности ящеров. Гаррер, прокаркал несносный фамильяр, прыгая по полу и проверяя правильность написанных магоформ. «Когда-нибудь я из тебя суп сварю», — пообещал я, зарядил рисунок маны и отправил в него душу дракона. Гексаграмма вспыхнула, на мгновение прогнав из подвала весь мрак, а затем она полностью погасла, выполнив свою функцию. В центре рисунка красовалась темно-серая магическая клетка, являющаяся редчайшим произведением магии. Ее рецепт мне лишь чудом удалось добыть в одном из опаснейших подземелий Земли 21. Я втянул клетку в ауру и довольно проговорил. Четвертая магоструктура. Авось она не подведет нас, Гаррер, понадеялся Аким и поторопил меня. А теперь скорее усиль пожирателя души, прокачая все доспехи. У тебя же теперь есть перстень ранга. Будто бы я сам не догадался, что мне нужно это сделать, пробурчал я и принялся чертить пентаграмму. Благо, чтобы усилить магоструктуры, не надо было рисовать сложные магические рисунки, поэтому я уже через четверть часа прокачал все доспехи и пожирателя душ до максимального ранга, потратив не только носорожью душу, но и все оставшиеся паучьи, а также душу мужика из того засанного переулка. Все, теперь можно и в старые пни отправляться, быстро проговорил я, вытер пот и помчался прочь из подвала. Мне не составило труда преодолеть лестницу, пересечь холл и выскочить из особняка. А около парадного крыльца меня встретили знакомые физиономии. Чернов, солдат, Рябой, бульдог, некромант Жорка и Синявская. Все были вооружены до зубов и поблескивали не только кольчугами, но и стальными нагрудниками. Даже мои сподвижники-простолюдины оказались в броне. Видать, они часть своего заработка потратили на защиту. Умный ход, надо будет потом похвалить их. Пока же я поспешно сошел с крыльца и спросил, знаете, что случилось или все проспали? Знаем, за всех ответила Мирослава и ехидно добавила, поправив черные цыганские локоны. В старых пнях творится что-то странное, и князь отправляет туда охотников на демонов. И даже вы туда поедете, хотя говорили, что никому не служите. А нет, князь ножкой топнул, и вы сразу лапки кверху. Пффф, вы, видимо, не знаете, что у людей иногда бывают общие цели. Мне жуть, как любопытно глянуть, «Что же происходит в пнях?» — усмехнулся я. Приглашающе махнул отряду рукой и двинулся к броневичку, около которого стояли легковые машины, принадлежащие Жорке и Мирославе. «Говорят, там прям ужас какой-то», — выдохнул козлобородый некромант, пытаясь унять нервную дрожь в пальцах. Мирослава презрительно на него посмотрела и проронила. «Ты можешь идти позади меня, я тебя защищу. Скорее нас всех сударь ратников защитит», — ахнул Чернов, первым заметивший мой новый перстень. «Вы, оказывается, архимаг. Ага, а чего тебя удивляет? Я думал, что ты сразу понял по моему сильно мудрому лицу, что у меня ранг», — насмешливо проговорил я, миновав гостеприимно распахнутые ворота. Замычал парень, не зная, что ответить. «Да кто же вы такой, Артур Григорьевич?» — помог ему Жорка, вытаращив коровьи глазенки. «Как вы так улучшили свой дар? Мне тоже интересно», — сощурилась Синявская. «Вы, ратников, даже перегнали своего прапрадеда, имевшего дар вранга. Вы прям какой-то уникум». «Все верно, я такой. Потом будете своим внукам рассказывать, что имели счастье быть знакомы со мной», — иронично проговорил я и перевел тему. «Сударыня, вы документы мне привезли?» «Привезла», — кивнула она, нырнула в свою машину и вытащила из бардачка картонную папку с завязками. «Красотка передала мне папку, а я дал ее Рябому и сказал: сгоняй в особняк, отдай папку Пчхину и скажи, чтобы положил в сейф». «Есть», — кивнул тот и со всех ног помчался к дому. «Солдат, заводи броневик», — приказал я простолюдину. Тот кивнул и полез за руль, а мы все разместились на пассажирских сиденьях. «Этот броневичок новее того», — подметил Жорка, нервно подергивая козлиную бородку. «Кажется, я расту в глазах отца», — не без гордости сообщил Чернов, поставив винтовку между коленей. «Я знаю вашего отца, он не видит дальше собственного носа», — язвительно сказала Синявская, поглядывая на свои ухоженные ноготки, покрытые лаком. «А вы не видите дальше своих когтей», — парировал парень, позволив себе кривую улыбочку. «Если вы будете продолжать в таком же духе, то рядом есть замечательное кладбище. Думаю, там найдется место для двух могил», — многозначительно выдал я, попутно глянув через окно на Рябова, мчащегося к броневичку. «А вы тиран, ратников», — усмехнулась Мирослава. «То-то глупышка Анна влюбилась в вас по самые сиськи. Домашние девочки любят властных мужчин. Да что вы можете знать о любви? Уверен, что самка богомола ваш кумир», — саркастично выдал я, заметив, что после слов Синявской лицо Чернова резко помрачнело, а в глазах появилась боль. «Неужели он влюблен в Коломейцеву?» «Все, отнес», — ворвался в броневик запыхавшийся Рябой. «Поехали», — крикнул я солдату и с серьезной миной на лице сказал охотникам. «А теперь все слушайте меня, если не хотите погибнуть в старых пнях. Будем действовать так». Я принялся объяснять свою тактику, а народ внимательно слушать меня, отбросив все свои разногласия. Даже солдат прислушивался, попутно следя за дорогой, а та вела нас все дальше и дальше от Чернявска. Вскоре за окном потянулись поля сорной травы, потом появился ржавый металлический мост, перекинутый через узкую грязную речку, а спустя час на горизонте показался мрачный черный лес. Мы поехали вдоль него в тени высоких деревьев, покрытых уродливыми наростами, пятнами гнили и клочьями лишайника. Воздух здесь пах перегноем и черноземом, а на фоне рокота мотора звучало воронье карканье. Но буквально через несколько минут оно пропало, а дорога обогнула лес и показался покосившийся указатель, на котором облупившейся краской было написано «Д. Старые пни, 1 км. Скоро уже», — просипел некромант и шумно сглотнул. «Страшно», — оскалился Чернов. «Так и хочется за мамкину юбку спрятаться?» «Совсем нет, Григорий Александрович», — вскинул голову Жорка и даже картинно расправил узкие плечи. «Подъезжаем, судари», — громко сказал солдат и следом потрясенно добавил. «Мать честная, это что же такое тут выросло и как успело-то?» Я прекрасно понимал потрясение простолюдина, ведь на месте крупной деревни сейчас красовались густые джунгли, сплетающиеся с вполне обычным лесом. Территория, захваченная джунглями, внушала уважение, и вся эта зеленая масса, если приглядеться, шевелилась, точно живая, и потихоньку, сантиметр за сантиметром, захватывала новые земли. «Солдат, близко не подъезжай, в джунглях явно демонов больше, чем блох на бродячей собаке. Правда, они не могут выйти из них, но лучше не рисковать», — проговорил я и скользнул взглядом по десятку броневичков, стоящих вдоль дороги. И только троица охотников околачивалась возле транспорта, что сразу же встревожило меня, и ни одного меня. «Что-то мне это не нравится», — подала голос Синявская. «Почему охотников так мало? Не в броневиках же они все сидят?» «Нет, не в броневиках. Кажется, эти дебилы не дождались меня, а решили, что и сами справятся», — прорычал я и пулей выметнулся из остановившегося броневичка. «Эй, вы, идите сюда. Где остальные охотники? А кто вы такой, чтобы так разговаривать с нами?» — возмущенно выдал один из мужиков, носатый блондин с гноящимся левым глазом. «Полагаю, это сударь Ратников. Барон Вербов говорил, что этот господин не самый вежливый и приятный собеседник», — вставил второй, уже порядком посидевший мужчина. «Охотники ушли в джунгли, а нас барон оставил охранять броневики», — сказал третий, еще совсем молодой парень, наверное, ровесник Чернова и Жорки. «И как долго они там?» — хмуро спросила Синявская, выбравшаяся из броневичка вместе с остальными членами моей команды. «Да уж больше часа, а то и двух», — признался юнец, поглядывая на своих мрачных коллег. «Идиоты!» — прорычал я, ударив кулаком в раскрытую ладонью. «Их же там превратят в подкормку, твою мать!» «С ними, к слову, пошла сударыня из вашего отряда». «Какая еще сударыня?» Удивленно выгнул я брови и тут же со стоном выдохнул. «Только не говори, что это Анна Коломийцева, она самая!» Напросилась с бароном Вербовым, а тот ее и взял. «МММ!» — простонал Чернов, словно ему наступили на больную мозоль. Его переполненный тревогой взгляд метнулся к джунглям, а дыхание участилось. Казалось, что он сейчас без оглядки рванет туда выручать свою любимую. «Потом поблагодаришь», — бросил я ему и исполнил шикарный правый крюк. Он попал точно в челюсть парня, из-за чего тот закатил глаза и кулем грохнулся в дорожную грязь. «Вы чего, Артур Григорьевич?» — ахнул попятившийся Жорка. «Сделал доброе дело. Рябой, бульдог, свяжите Чернова и отнесите в броневик. И не развязывайте, даже если он будет вам угрожать. Существует большая вероятность того, что этот влюбленный дурак побежит в джунгли спасать Аннушку. Так мы же и собирались в джунгли», — нахмурились Мирослава. «Все перевернулось. Одно дело идти в джунгли большим, сильным отрядом, а совсем другой крошечной группой. Нет, я вас пока хоронить не собираюсь, хотя вы мне уже и надоели. Пойду один. Авось еще не все охотники померли. Может, и спасу кого. Вы какого-то совсем плохого мнения о них», — скривился блондин, потеряв гноящийся глаз. «В отряде аж 60 человек. Это большая сила, учитывая, что среди них есть прославленные бойцы. Думаю, еще пару часов, и они выйдут из джунглей, нагруженные трофеями по самое не балуй. Может, поспорим, что все будет совсем не так? Охолонись, Петр», — положил руку на плечо блондина седой мужик. «Ты забыл, что нам говорил барон Вербов, и что он говорил?» — полюбопытствовал я, решительно двинувшись к джунглям. «Что с вами лучше не связываться?» — уже в спину крикнул мне седой. «Мудрый все-таки он человек», — усмехнулся я, чавкая дорожной грязью, ковром раскинувшейся под ногами. «Ратников, я с тобой, и не отговаривай меня», — бросилась за мной Синявская, упрямо сверкая разноцветными глазами. «Я-то уже опытная магичка, в отличие от твоей детсадовской команды, и даже не думай проворачивать со мной тот же трюк, что с Черновым. Ты хорошо подумала», — мрачно взглянул я на девушку, поскакавшую рядом со мной. «Такая прогулка может повредить твоему здоровью, и не только физическому, но и психологическому. Ты будешь всю дорогу шутить, поэтому у меня начнутся проблемы с психикой», — ехидно сострила она, а потом серьезно добавила. «Да, я все обдумала». «Ладно», — легко сказал я, прикинув, что Синявская большая девочка. «Она сама вправе решать, что ей делать. К тому же мне совсем не хотелось тратить время на споры с ней. Да и в принципе, она способна мне помочь, если мои опасения подтвердятся и в джунглях меня кое-кто поджидает». «Чего-то ты подозрительно быстро согласился. Да просто мне тебя не жалко, а мне тебя», — огрызнулась красотка, зло сверкнув глазенками и замолчав. Правда, молчала она недолго. Уже через пару шагов желчно бросила. «А Коломийцеву тебе поди жалко? Еще парочка таких вопросов, и я начну думать, что ты ревнуешь. Вот еще», — фыркнула Синявская, задрав носик. «Да и вообще ты видела грудь Коломийцевой? Такое чудо света не должно пропадать. Ладно, все, давай заканчивать. Шутки кончились», — мрачно закончил я, втянув ноздрями тяжелый воздух, в котором появились нотки, характерные для быстро разлагающейся плоти. «Фу», — скривилась девица, — «чем это так воняет? Сейчас увидишь. Мне знаком этот дивный аромат». Я прибавил шагу, и уже через пару минут мы оба стояли перед шевелящейся стеной джунглей. Лианы, ветки, кусты и деревья переплетались так плотно, что между ними с трудом мог протиснуться человек. «Броневик бы тут хрен проехал», — хмуро проронила Мирослава и спросила. «Так почему здесь так воняет?» Я молча указал рукой под одно из деревьев. Девушка пораженно разинула рот, увидев там иссохшее человеческое тело в простой крестьянской одежде. Казалось, что из человека выпили всю плоть. Он будто бы попал в лапы гигантского паука, растворившего все его внутренности, а затем высосавшего получившийся питательный бульон. Зрелище было отвратительным, учитывая то, что сквозь тело проросли тонкие зеленые побеги, а из распахнутого рта со скаленными зубами торчало молоденькое деревце. «Все еще хочешь пойти со мной?» — усмехнулся я, раздвинув заросли. «Да», — решительно сказала она, переборов отвращение. «Тогда прошу за мной», — проговорил я, мельком глянув на Акима, скрывшегося среди ветвей. Мы с девушкой проскользнули во влажное нутро джунглей, где нас сразу же окутали сумрак и неприятное гнилостное тепло. «Неприятное местечко», — пробурчала Мирослава, двинувшись следом за мной. «Под нашими ногами зачавкала жирная почва, а в лицо полезли ветки, норовя до крови расцарапать кожу. Трава же, словно живая, начала хватать нас за ботинки, будто пыталась стянуть их. «Нет, так дело не пойдет», — проворчала Синявская и с остальным шелестом вытащила из ножен саблю. «Даже не думай здесь ничего рубить», — шепотом предостерег я девушку, стараясь, чтобы мой голос не нарушал тишину джунглей, оглашаемых лишь негромким шорохом, похожим на звук земли, разрываемой могильными червями. Именно с таким саундтреком росли джунгли. «Почему?» – прохрипела она, со свистом вдыхая тяжелый воздух. «Чутье подсказывает мне, что все эти джунгли подобны своеобразной паутине. Трогать можно, но если начать рубить, то джунгли просигнализируют демонам, что кто-то пришел на их территорию и устраивает бесчинство». «Поняла?» – проговорил я, смахнув со лба капельки пота. «Фуха, ну и духота!» «Поняла?» Кивнула девушка и вернула саблю в ножны. «Только вот я не поняла, откуда у тебя такое развитое чутье? Оттуда же откуда и дивное чувство юмора? Ратников, ты полон сюрпризов», — блеснула глазами девушка, осторожно продираясь сквозь заросли. «А мы в этих джунглях не сдохнем, они нас не убьют какими-нибудь испарениями, вряд ли, но долго здесь лучше не находиться. Я так мыслю, что эти джунгли — что-то среднее между нашим миром и миром демонов». «Потому на этой территории могут обитать, как они, так и мы, и дышать тут всем нам тяжеловато». Заметила, что воздух здесь такой, будто ешь наждачную бумагу. «Угу», — угукнула девушка, шумно сглотнула и указала рукой вперед. «Смотри, там какой-то просвет, поляна, наверное. Пошли». Мы осторожно двинулись к просвету, ощущая нарастающую вонь разложения, крови и дерьма. И когда наш дуэт выбрался на поляну, Мирослава позеленела от увиденного, а затем упала на четвереньки и оставила на траве свой завтрак, приправленный желчью. А я внимательным взглядом скользнул по большому черному дереву, растущему в центре поляны. Его ветки украшали не только сморщенные человеческие головы с вывалившимися языками, но и высохшие тела в измятых доспехах, а также оторванные руки и ноги. Думаю, если собрать весь этот пазл, то получится с десяток трупов, принадлежащих охотникам. Кто это сделал? Просипела девушка, глядя на останки, развешанные на ветвях. Демоны не способны на такое, они же просто звери. Значит, в этих джунглях есть кто-то посообразительнее, медленно проговорил я и услышал приглушенный расстоянием шорох множества лап, мчащихся в нашу сторону.